Куин. Плутовка. Роман. А где живут крестьяне? На другом конце поместья. Это к юго-западу отсюда. Мы увидим их дома в конце нашего путешествия. В таком случае, что это такое? Он показал на небольшую хижину с соломенной кровлей. Там никто не живет. Этот дом уже пустовал, когда я здесь поселилась. Посмотрим, что там. Он улыбнулся ей, и Генри почти поверила в то, что сцены у дерева никогда не было. «Давай!» – с радостью согласилась она. «Я ни разу не была там». «В это трудно поверить. Мне казалось, что не осталось ни дюйма в Стенедж-парке, который бы ты не проинспектировала и не усовершенствовала». Генри улыбнулась. «Я никогда не входила туда». Боялась привидений. Про них мне рассказывала Симпи. «Как? И ты верила ей?» «Я была совсем маленькой, и потом... Я не знаю. Трудно отказываться от старых предрассудков. Да и не было повода заходить туда». «Ты хочешь сказать, что все еще боишься?» Его глаза заблестели. «Конечно, нет». «Разве я не сказала, что согласна?» «Ведите, моя госпожа!» «Пожалуйста!» Она прошла через поле и остановилась перед входом в хижину. «Ну что, все еще боишься?» «А ты?» — в свою очередь спросила она. «Боюсь до смерти!» Данфорд улыбнулся, чтобы у нее не осталось сомнений, что он шутит. Она подбоченилась и посмотрела на него. «Вперед! Мы должны смело смотреть в глаза опасности!» «Точно!» — согласился он тихим голосом. «Открывай дверь, Генри!» Она сделала глубокий вдох, не понимая, почему так трудно это сделать. Что ни говори, а детские страхи остаются с человеком на долгие годы. Наконец, распахнув дверь, она заглянула внутрь. «Посмотри!» — с удивлением воскликнула она. «Кто-то очень трепетно относился к этой хижине». Данфорд вошел следом и огляделся. Долгие годы здесь никто не жил, и все было покрыто пылью, но каким-то непонятным образом в хижине сохранилась атмосфера уюта. Кровать была застелена цветным покрывалом, с годами потускневшим, но все же сохранившим яркий узор. На полках были расставлены милые безделушки, к стене был приколот детский рисунок. «Непонятно, что могло случиться с ними?» – прошептала Генри. «По всему видно, что здесь жила семья». «Возможно, они болели», – предположил Данфорд. «Бывает, что какая-нибудь болезнь уносит целую деревню, не говоря уже об одной семье». Она опустилась на колени перед деревянным сундуком, стоящим у кровати. «Интересно, что в нем?» Генри подняла крышку. «И что там?» «Детская одежда». Она вынула крошечные штанишки. От внезапно появившихся слез у нее защипало в глазах. «Здесь только детские вещи? Больше ничего?» Данфорд опустился на колени рядом с ней и заглянул под кровать. «Там колыбель». Генри вдруг стало очень грустно. «Должно быть, их ребенок умер», – прошептала она. «Как печально!» «Ну что ты, Генри!» – постарался успокоить ее Данфорд, явно тронутый ее печалью. «Ведь это случилось много лет назад!» «Я знаю!» Она попыталась улыбнуться, понимая, что поступает глупо, но губы ее задрожали. «Просто я знаю, что такое терять родителей. Должно быть, сотню раз хуже терять ребенка!» Поднявшись с колен, он взял ее за руку и подвел к кровати. «Присядь!» Она присела на край, но ей было неудобно, и Генри с ногами забралась на кровать, облокотившись на подушке, лежавшие в изголовье. Смахнув слезы со щек, она спросила: «Ты верно думаешь, что я веду себя глупо?» А Данфорд